Эпилог. «Элиза! Элиза, доченька!» На лестнице раздался мамин голос. «Ты готова? Пора спускаться!» «Ал, бедняжка так нервничает!» «Мам, ну чего ему нервничать?» Отозвалась я, барахтаясь в пышных юбках, которые Ароника и Кора пытались натянуть на меня, но пока не успели. «Мы уже несколько месяцев женаты. Думаю, он знает, что я не сбегу». Мама ничего на это не ответила, но протяжно вздохнула. Что должно было означать «не бережешь ты мои нервы». Ступеньки заскрипели, мама спустилась к гостям. «Какие вы молодцы все-таки, что решили устроить свадьбу для родных», — прошептала Ароника. «Для твоих родителей, для бабушки и дедушки Алла, это очень важно». «И для подруг невесты тоже», — хихикнула я. «Кстати, Тим приехал с братом, знаешь?» Ароника зарделась. «Знаю». Юбки, наконец, заняли свое законное место. Осталось дело за малым, за прической. Я не стала просить служанок. Не хотела сооружать на голове что-то помпезное. Оставлю волосы распущенными. Только соберу по бокам своими любимыми заколками-сапфирами. Мне помогали собираться девочки, хотя основную часть времени мы не собирались и болтали. «Кора, а вы с Раном детей заводить пока не планируете?» — спросила я, чуть смущаясь. Ароника покрылась пунцовыми пятнами и сделала вид, что увлеченно роется в шкатулке с драгоценностями, выискивая пару к сережке. «Нет, пока нет. Надо сначала окончить академию. К счастью, когда твой муж водник, беспокоиться по этому вопросу не нужно». Я улыбнулась. «Действительно, водники любую защиту умеют создавать». В дверь постучали. «Мам, я уже скоро!» «Это не мама», — ответил густой баритон. «Это твой распорядитель. Некоторые гости уже подъедают фрукты. Сколько можно собираться, Лиззи?» «Минуточку, Вик, буквально минуточку». Услышав про фрукты, мы тоже решили подкрепиться яблоками, что лежали в вазочке. Ужасно много сил забирают эти праздники. «Хорошо, что ты пригласила Вика», — осторожно сказала Кора. «Вот не везет же парню». «Эй, еще скажи, что я поступила некрасиво». «Нет, что ты». Кора коснулась моей руки. «Все произошло так, как должно было произойти. А с Виком все будет хорошо, я уверена. В нем стальной стержень. Когда-нибудь мы увидим совсем другого Викара». Над подоконником показалась всклокоченная голова. Мы все трое взвизгнули, а потом рассмеялись. «Тим, скройся!» — крикнула я. Тим скрылся так поспешно, что мы испугались, что он свалился. Подбежали к окну и увидели, как наш друг улепетывает, сверкая пятками. «А директора Аквидуса ты не стала звать?» — спросила Ароника, когда мы снова переместились к зеркалу, и я, наконец, занялась волосами. «Ведь это же он вас поженил». «Нет, не стала». Мне не хотелось ничего объяснять, а девочки не стали выпытывать. «Кстати, я слышала, что он отказался от своего поста, пока его обязанности исполняет магистр Толли, но я думаю, именно он и станет первым руководителем Академии», — сказала Кора. Я слышала об этом, да, и искренне порадовалась за магистра Толли, к которому испытывала искреннее уважение. Хотя должность-то такая, что тут впору сочувствие испытывать. Наконец, последние тесемочки на платье были завязаны, пуговки застегнуты, волосы расчесаны. Я поднялась на ноги, и девочки еще раз оглядели меня со всех сторон. «Красавица!» — выдохнула Ароника и хотела меня обнять, но, видно, решив, что помнет кружевную отделку, только осторожно поправила складки на шлейфе. «И умница!» — улыбнулась Кора. «Ну что, выходим?» Я открыла дверь и начала спускаться по лестнице. Гости закричали, приветствуя меня. Голова немного кружилась от всего, от запаха цветов, от слишком громких звуков, от прикосновений, но еще больше от того, что я сейчас увижу его. Какая я смешная! Разве я не видела своего мужа? Буквально сегодня утром! А сердце колотилось так, точно все впервые. Аларис стоял перед аркой, увитой зеленью. Черный костюм, в петлице бледно-сиреневая эйхорния, взгляд полный любви. Я медленно пошла к нему навстречу.